гуру. Чтобы успешно пройти испытание, совсем не требуется добиться успеха во внешних обстоятельствах, но требуется добиться того состояния духа, без которого все внешние успехи превращаются в ничто. Формула духа остается неизменной. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.